Глава 15. Алина. Ты уверена, Люсь? Чувствую, как внутри все падает. Ее точно не Вера зовут. 100%, Алин. Я же не буду тебе врать. Эту женщину зовут Иванова Светлана. Она то ли родственница владельцев клиники, то ли знакомая. Ее лечение никто не оплачивает, я проверила. Но это не удивительно, раз она подопечная наших главных. Я так надеялась на чудо. Глубоко вздыхаю. Спасибо тебе за информацию. Чуть позже созвонимся, ладно? Я очень расстроилась. Ведь я уже успела представить, как вытащу Веру из клиники, как она встретится с дочкой. Эта женщина очень похожа на Веру, как две капли воды. А может, мне показалось? Может, мне просто очень хотелось, чтобы это была она? За эти сутки я успела накрутить себя по полной программе. Подумала, что Илья таким жестоким образом избавился от своей первой жены, и что это может быть связано с бизнесом. В унылом настроении иду в душ, затем сушу волосы, одеваюсь и выхожу из фитнес-центра. Сажусь в машину и отвечаю на звонок от Кристины. «Мам, привет! Как у вас дела? Отец мозг тебе не выносит?» «Привет, родная, все хорошо. Отца еще не видела. Он так и не появлялся дома». «Ясно», — вздыхает дочь. «Мам, слушай, классный руководитель у меня спросил, не желаешь ли ты устроиться в нашу школу? В начальных классах не хватает учителей. Что скажешь?» «Солнце, мне нужно как следует все обдумать. У вас очень хорошая школа, но я не могу так сразу дать ответ». И про себя добавляю. Если завтра у меня ничего не получится, то, скорее всего, придется ехать в Вологду и искать там маленькую однушку. А если все пойдет по плану, то я останусь в Москве. И вот тогда уже можно будет думать о работе. Крис, вы завтра во сколько в Москву вернетесь? Автобус привезет нас к школе около 6. Ты меня встретишь? Да, конечно. Мамуль, мы подошли к музею. Вечером еще позвоню. Хорошо, родная, до вечера. Через час вхожу в дом, где меня встречает Семен Семенович. Соскучился, зайка. Беру его на руки и глажу. Пойдем, я дам тебе вкусняшку. Вхожу на кухню, наполняю миску кормом и вздрагиваю от громкого хлопка двери. Выглядываю в коридор и вижу, как Илья резко открывает гардеробную, рывком снимает куртку, отправляет ее на вешалку, закидывает на полку ботинки. Смотрю, кто-то не в настроении. Расстроился, что дом ушел прямо из-под носа. Ах, какая жалость! А ведь он так мечтал переехать туда с Яночкой. «Через 5 дней нужно освободить этот дом», — гремит он, войдя на кухню. «Надеюсь, ты уже подыскиваешь другое жилье». «Тебе так не терпится от меня избавиться?» — спрашиваю, включая чайник. Еще недавно была для него любимой женой, заботливой матерью для его дочери, а теперь как кость в горле. Видимо, мешаю его счастью с молодой любовницей. «Ты мне дал так много денег, что даже не знаю, какую лучше квартиру выбрать», — пожимаю плечами. «А на самом деле средств хватает только на хлипкий домик в старой деревеньке. Туда, пожалуй, и переберусь». «Когда?» — спрашивает он. «То есть ему вообще плевать на то, где я буду жить, лишь бы свалила?» И даже не заметил иронии в моих словах. «Скоро, Илюш, скоро», — вздыхаю я. «Железную дорогу до деревни уже строят». «Ай, ты у нас так шутишь!» — усмехается он и выпрямляется передо мной. «Давай закроем твою каламбурочную и расставим все точки. Ты получила свое, что тебе еще нужно? Радуйся, что у тебя вообще есть деньги на жилье. Этих денег вполне достаточно, чтобы купить однушку». Кристина поедет со мной. Она сама так решила. «Нет, не поедет», — грозно смотрит на меня. «Дочь останется в Москве. Здесь намного больше возможностей. Не забывай, что ей скоро поступать». «А где ты ее поселишь?» — повышаю голос. «Будет жить с тобой и твоей любовницей?» «Я сам решу этот вопрос. Тебя это больше не касается». «Ах, вот как ты заговорил!» — протягиваю я. Девочка выросла, в моей заботе больше не нуждается, и теперь меня можно вышвырнуть на улицу, как щенка? Я не запрещаю вам общаться, Алин, но жить она будет в Москве. Скорее всего, мы обе останемся в Москве, только ты об этом узнаешь позже, сверлю его взглядом. Он достает из кармана пиджака телефон, прижимает к уху, и я замечаю, как на пол падает черно-белая визитка с изображением мужчины с голым торсом, и поднимаю ее. Пикап-курс «Господин ее сердца». Читаю надпись и округляю глаза до 5-рублевых монет. Он что, в свои 50 лет в пикаперы решил заделаться? Изо рта вырывается смех. Да, седина в бороду, бес в ребро, как говорится. На что только не идут мужики ради своих молодых любовниц. Как удачно она вылетела из кармана и прямо мне под ноги. О, да передо мной самый настоящий похититель женских сердец. Казанова, не иначе. «Нет, эти документы пока не отправляйте. Мне нужно еще раз их проверить», — говорит он в трубку, не замечая, что я держу в руке визитку. «Да, все верно. Остальные вопросы решим завтра». Скидывает звонок, смотрит на мое загадочное лицо, затем на визитку. «Где ты ее взяла?» «Из твоего кармана вылетела. Не могу сдержать улыбку. Решил на старости лет стать пикапером?» «Захотел расшевелить себя после стольких лет жизни с тобой», — ухмыляется он. «Молодец!» — хлопаю его по плечу. «Купи себе медаль шоколадную. И смотри, там особо сильно не шевелись. Все-таки не молодой уже. Вдруг что-нибудь заклинит». «Дай сюда», — протягивает руку. «О, конечно, конечно, господин моего сердца!» — отдаю ему визитку. «Так тебе скоро будут отвечать девушки». «А на курсы по прокачиванию мозга сходить не желаешь? Думаю, тебе это больше пригодится». «Не язык, а жало», — цедит сквозь зубы. «Смотри, как бы не ужалила». Подмигиваю ему и иду в спальню.